Медвежья услуга. В эту ночь Квазимода не спалось. Он только что в последний раз обошел собор. Запирая церковные врата, он не заметил, как мимо него прошел архидиакон, выразивший некоторое неудовольствие при виде того, как тщательно Квазимода задвигал и замыкал огромные железные засовы, придававшие широким створам дверей прочность каменной стены. Клод казался более озабоченным, чем обычно. После ночного происшествия в келье он очень дурно обращался с Квазимода, был груб с ним, даже бил его, но ничто не могло поколебать покорность, терпение и безропотную преданность звонаря. Без упрека, без жалобы сносил он от архидиакона все — угрозы, брань, побои. Он только с беспокойством глядел ему вслед, когда Клод поднимался на башню, но архидиакон и сам остерегался попадаться на глаза цыганки. Итак, в эту ночь Квазимода, скользнув взглядом по своим бедным заброшенным колоколам, по Жакелине, Марии, Тибо, взобрался на вышку верхней башни и, поставив на крышу потайной, закрытый наглухо фонарь, принялся глядеть на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж в те времена почти никак не освещался и являл глазу нагромождение черных массивов, пересекаемых белесоватыми излучинами сены. Квазимода не видел света нигде, кроме окна далекого здания, неясный и сумрачный профиль которого обрисовывался высоко над кровлями со стороны Сент-Антуанских ворот. Там, очевидно, тоже кто-то бодрствовал. Окидывая внимательным взглядом туманный ночной горизонт, Квазимода ощущал в душе необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был на страже. Он заметил, что вокруг собора непрерывно сновали люди зловещего вида, не спускавшие глаз с убежища девушки. И он подумал, не затевается ли заговор против несчастной затворницы. Он воображал, что народ ненавидел ее так же, как и его, и что надо ожидать в ближайшее время каких-нибудь событий. Потому-то он и дежурил на своей звоннице, мечтая в своей мечтальне, как говорит Рабле. Неся сторожевую службу, как верный пес, он подозрительно посматривал то на Париж, то на келью. Пристально вглядываясь в город, своим единственным глазом, который, благодаря необыкновенной зоркости, как бы полученной им от природы в вознаграждение, почти возмещал другие недостающие Квазимода органы чувств, он вдруг заметил, что очертания старой скорняжной набережной приняли несколько необычный вид. Там чувствовалось какое-то движение. Линия парапета, черневшая над белизной воды, не была прямой и неподвижной, как на других набережных. Она колыхалась, подобно речной зыби или головам движущейся толпы. Это ему показалось странным. Он усилил внимание. Казалось, движение шло в сторону Сите. Нигде ни огонька. Некоторое время движение происходило на набережной, затем постепенно схлынуло, словно вошло внутрь острова, потом прекратилось, и линия набережной снова стала прямой и неподвижной. Квазимода терялся в догадках. Вдруг ему показалось, что движение вновь возникло на Папертной улице, врезавшейся в Сите перпендикулярно фасаду собора Богоматери. Наконец, невзирая на кромешную тьму, он увидел, как из этой улицы показалась голова колонны, как в одно мгновение всю площадь запрудила толпа, в которой ничего нельзя было разглядеть в потемках, кроме того, что это была толпа. В этом зрелище таилось что-то страшное. Необычная процессия, словно старавшаяся укрыться в глубокой тьме, вероятно, хранила такое же глубокое молчание. И все же она должна была производить какой-нибудь шум. Должен был быть слышен хотя бы топот ног. Но этот шум не доходил до глухого. И сборище людей, которые он еле различал и которые совсем не слышал, хотя оно волновалось и двигалось близко от него, производило на него впечатление сонма мертвецов, безмолвных, неосязаемых, затерянных во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман с утонувшими в нем людьми, что в этом тумане шевелятся тени. Тут все его сомнения воскресли. Мысль о нападении на цыганку вновь возникла в его мозгу. Он смутно ощутил, что надвигается опасность. Трудно было ожидать от столь неповоротливого ума, чтобы в это решительное мгновение он мог так быстро все сообразить. Что было ему делать? Разбудить цыганку? Заставить ее бежать? Куда бежать? Улицы наводнены толпой, задняя стена церкви выходит к реке. Нет ни лодки, ни выхода. Остается одно. Не нарушая сна Эсмеральды, пасть мертвым на пороге собора Богоматери, сопротивляться хотя бы до тех пор, пока не подоспеет помощь, если только она придет. Ведь несчастная всегда успеет проснуться для того, чтобы умереть. Остановившись на этом решении, он уже спокойнее принялся изучать врага. Толпа росла с каждой минутой, но окна, выходившие на улицы и на площадь, были закрыты, и шум почти не долетал. Вдруг блеснул свет, и вслед за тем над толпой заколыхались зажженные факелы, дрожа в темноте своими огненными пучками. И тут Квазимода отчетливо разглядел бурлившее на площади страшное скопище оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, резаками и копьями, острия которых сверкали множеством огней. Там и сям над этими отвратительными рожами торчали, словно рога, черные вилы. Он припомнил, что уже где-то видел этих людей. Ему показалось, что он узнает те самые лица, которые несколько месяцев назад приветствовали в нем папу Шутов. Какой-то человек, державший в одной руке зажженный факел, а в другой дубинку, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, держать речь. После его речи диковинное войско перестроилось, словно окружая собор. Квазимода взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы присмотреться и изобрести средства обороны. В самом деле Клопен Труэльфу, дойдя до главного портала собора Богоматери, построил свое войско в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, но, как осторожный полководец, хотел сохранить строй, который позволил бы ему достойно встретить внезапную атаку ночного дозора или караулов. Он расположил свои отряды таким образом, что, глядя на толпу издали сверху, вы приняли бы ее за римский треугольник в Экномской битве, за свинью Александра Македонского или за знаменитый клин Густава Адольфа. Основание этого треугольника уходило вглубь площади, загораживая Папертную улицу. Одна из сторон была обращена к Отель-Дье, а другая к улице Сен-Пьер-Обеф. Клопен-Труэльфу поместился у вершины треугольника вместе с герцогом египетским, нашим другом Жианом и наиболее отважными молодцами. Нападение, подобное тому, какое бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, были нередки в городах Средневековья. Того, что ныне мы именуем полицией, встарь не существовало вовсе. В наиболее многолюдных городах, особенно в столицах, не было единой центральной, устанавливающей порядок власти. Феодализм созидал эти большие города общины самым причудливым образом. Город был собранием феодальных владений, разделявших его на части всевозможные формы и величины. Отсюда наличие один другому противоречивших распорядков, иначе говоря, отсутствие порядка. Так, например, в Париже, независимо от 141 ленного владельца, пользовавшихся правом взимания земельной подати, было еще 25 владельцев, пользовавшихся, кроме этого, правом судебной власти. От епископа Парижского, которому принадлежало 105 улиц, до настоятеля церкви Нотр-Дам-де-Шан, у которого их было 4. Все эти феодальные законники лишь номинально признавали своего сюзерена короля. Все имели право собирать дорожные пошлины, все чувствовали себя хозяевами. Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких широких размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской власти и законченное Мирабо в интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших Париж, издав наперекор всем 2-3 жестоких указа, устанавливавших обязательные для всех правила. Так в 1465 году всем горожанам было приказано под страхом виселицы при наступлении ночи зажигать на окнах свечи и запирать собак. В том же году второй указ предписывал запирать вечером улицы железными цепями и запрещал иметь при себе вне дома кинжал или всякое другое оружие. Но вскоре все эти попытки установить общегородское законодательство были преданы забвению. Горожане позволяли ветру задувать свечи на окнах, а собакам бродить. Цепи протягивались поперек улицы лишь во время осадного положения, а запрет носить оружие привел лишь к тому, что улицу перерезанных глоток переименовали в улицу перерезанного горла, что все же указывало на значительный прогресс. Старинное сооружение феодального законодательства осталось незыблемым. Поместные и окружные судебные управления смешивались, сталкивались, перепутывались, наслаивались в кривь и в кось одно на другое, как бы врезаясь друг в друга. Густая сеть ночных постов, дозоров, караулов была бесполезна, ибо сквозь нее во всеоружии пробирались грабеж, разбой, бунт. Среди подобного беспорядка внезапное нападение черни на какой-нибудь дворец, особняк или простой дом даже в самых населенных частях города не считалось неслыханным происшествием. В большинстве случаев соседи тогда только вмешивались, когда разбой стучался в их двери. Заслышав выстрелы из мушкетов, они затыкали себе уши, закрывали ставни, задвигали дверные засовы, и распря кончалась при содействии ночного дозора или без оного. Наутро парижане говорили ночью, ворвались к Этьену Барбету, напали на маршала Клермонского. Вот почему не только королевские резиденции, Лувр, дворец, Бастилия, Турнель, но и обиталище вельмож, Малый Бурбонский дворец, особняк Санс, особняк Ангулем были обнесены зубчатыми стенами и имели над воротами бойницы. Церкви охраняла их святость. Все же некоторые из них, собор Богоматери, к их числу не принадлежал, были укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено зубчатой оградой, точно владение барона, а на пушки оно израсходовало значительно больше меди, чем на колокола. Следы его укреплений заметны были еще в 1610 году. Ныне от него сохранилась лишь церковь. Но возвратимся к собору Богоматери. Когда первые распоряжения были закончены, отдавая должное дисциплине этой армии бродяг, следует заметить, что приказания Клопена исполнялись в полном молчании и с величайшей точностью, почтенный предводитель шайки взобрался на ограду паперти и, обратясь лицом к собору, возвысил свой хриплый и грубый голос, размахивая факелом, пламя которого, колеблемое ветром, то то выхватывала из мрака красноватый фасад храма, то, застилаясь собственным дымом, вновь погружала его во тьму. «Тебе, Луи де Бомон, епископ Парижской, советник Королевской судебной палаты, я, Клопен Труйфу, король Алтынный, великий кесарь, князь Арготинцев, епископ Шутов, говорю, наша сестра, невинно осужденная за колдовство, укрылась в твоем соборе. Ты обязан предоставить ей убежище и защиту, но суд хочет извлечь ее оттуда, и ты дал на то свое согласие. Ее повесили бы завтра на Гревской площади, когда бы не бог да бродяги. Вот почему мы пришли к тебе, епископ. Если твоя церковь неприкосновенна, то неприкосновенна и сестра наша. Если же наша сестра не является неприкосновенной, то и храм твой не будет неприкосновенным. Поэтому мы требуем, чтобы ты выдал нам девушку, если хочешь спасти свой собор. Или же мы отнимем девушку и разграбим храм, что будет справедливо. А в подтверждение этого я водружаю здесь мое знамя, и да хранит тебя Бог, епископ Парижский. К несчастью, Квазимода не мог слышать эти слова, произнесенные с выражением мрачного и дикого величия. Один из бродяг подал Клопену стяг, и Клопен торжественно водрузил его между двумя плитами. Это были большие вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали. Затем король Алтынный обернулся и оглядел свою армию, свирепое сборище людей, взгляды которых сверкали почти так же, как пики. После небольшого молчания он крикнул: «Вперед, ребята! За дело, взломщики!» 30 здоровенных плечистых молодцов, похожих на слесарей, с молотками, клещами и железными ломами на плечах, выступили из рядов. Они двинулись к главному порталу собора и взошли на паперть. Видно было, как они, очутившись под стрельчатым сводом, принялись взламывать двери при помощи клещей и рычагов. Бродяги повалили следом за ними, чтобы помочь им или чтобы поглядеть на них. Все 11 ступеней паперти были запружены толпой. Дверь не поддавалась. «Черт возьми, какая же она крепкая и упрямая», — сказал один. «От старости она окостенела», — сказал другой. «Смелей, приятели!» — поощрял их Клопен. «Ставлю свою голову против старого башмака, что вы успеете открыть дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один причетник. Стойте! Да никак запор уже трещит!» Страшный грохот, раздавшийся за спиной Клопена, прервал его речь. Он обернулся. Огромная, точно свалившаяся с неба балка, придавив с собой человек 10 бродяг, на ступенях паперти с громом пушечного выстрела отскочила на мостовую, перешибая по пути ноги оборванцев в толпе, бросившиеся во все стороны с криками ужаса. В мгновение ока прилегавшая к паперти часть площади опустела. Взломщики, хотя и защищаемые глубокими сводами портала, бросили двери, даже сам Клопен отступил на почтительное расстояние от собора. «Ну и счастливо же я отделался!» — воскликнул Жан. Я слышал, как она просвистела, клянусь чертовой башкой. Зато она погубила душу Пьера Душегуба. Невозможно описать, в какое изумление и ужас повергло бродяг это бревно. Некоторое время они стояли, вглядываясь в небо, приведенные в большее замешательство этим куском дерева, нежели 20 тысячами королевских стрелков. «Сатана!» — проболчал герцог египетский. «Тут пахнет колдовством. Наверное, луна сбросила на нас это полено», — сказал Андрей Рыжий. «К тому же, говорят, луна в дружбе с Пречистой Девой», — сказал Франсуа Шантеприон. «Тысяча пап!» — воскликнул Клопен. «Все вы дураки!» Но как объяснить падение бревна, он и сам не знал. На высоком фасаде церкви, до верха которой не достигал свет факелов, ничего нельзя было разглядеть. Увесистая дубовая балка валялась на мостовой. Слышались стоны несчастных, которые, первыми попав под ее удар, распороли себе животы об острые углы каменных ступеней. Наконец, когда волнение улеглось, король Алтынный нашел толкование, показавшееся его товарищам вполне допустимым. «Чертова пасть! Неужели попы вздумали обороняться? Тогда грабить их! Грабить! Грабить!» Повторила с бешеным ревом толпа. Вслед за тем раздался залп из мушкетов и самострелов по фасаду собора. Мирные обитатели соседних домов проснулись, распахнулись окна, из них высунулись головы в ночных колпаках и руки, державшие зажженные свечи. «Стреляйте по окнам!» — скомандовал Клопен. Окна тотчас же захлопнулись, и бедные горожане, еле успев бросить испуганный взгляд на это грозное зрелище, освещенное мерцающим пламенем факелов, вернулись, обливаясь холодным потом, к своим супругам, вопрошая себя, не справляют ли нынче ведьмы на соборной площади шабаш, или же это нападение бургундцев, как в 64-м году. Мужчинам уже чудился разбой, женщинам — насилие, и те, и другие дрожали от страха. «Грабить!» — повторяли аргатинцы, но приблизиться они не решались. Они глядели то на церковь, то на дубовую балку. Бревно лежало неподвижно. Здание хранило спокойный и нежилой вид. Но что-то непонятное сковывало бродяг. «За работу, взломщики!» — крикнул Трюфо. «Высаживайте двери!» Никто не шевельнулся. «Чертовы бороды и пузо!» — возмутился Клопен. «Ну и мужчины! Испугались балки!» Взломщик постарше обратился к нему. «Командир, нас задерживает не балка, а дверь с железными полосами. Клещами с ней ничего не сделаешь». «Что же вам нужно, чтобы ее высадить?» — спросил Клопен. «Да надо бы таран». Король Алтынный смело подбежал к страшному бревну и поставил на него ногу. «Вот вам таран!» — воскликнул он. «Вам посылают его сами каноники!» С насмешливым видом, поклонившись в сторону церкви, он добавил: «Спасибо, отцы каноники!» Эта выходка произвела хорошее впечатление. Чары дубовой балки были разрушены. Бродяги воспрянули духом. Вскоре тяжелая балка, подхваченная, как перышко, 200 сильных рук, с яростью ринулась на массивную дверь. При тусклом свете, который отбрасывали на площадь факелы, длинное бревно, поддерживаемое мужчинами, бежавшими, казалось, чудовищным тысяченогим зверем, который, пригнув голову, бросается на каменного великана. Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, загремела, как огромный барабан, но не подалась, хотя весь собор содрогался, и было слышно, как глухо гудело в глубоких недрах здания. В ту же минуту дождь огромных камней посыпался на осаждавших. «Дьявол!» — воскликнул Жан. «Неужто башни вздумали стряхнуть на наши головы свои балюстрады?» Начав первый, король Алтынный платился за поданный пример. Несомненно, это защищался епископ. Но в дверь били с еще большим ожесточением, невзирая на камни, раскраивавшие черепа направо и налево. Камни падали поодиночке, один за другим, очень часто. Аргатинцы чувствовали сразу два удара. Один по голове, другой по ногам. Редкий камень не попадал в цель, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в судорогах под ногами людей, в исступлении шедших на приступ, непрерывно пополняя свои редеющие ряды. Длинное бревно мерными ударами продолжало бить в дверь, точно язык колокола, камни продолжали сыпаться, дверь стонать. Читатель, конечно, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, столь ожесточившее бродяг, было делом рук Квазимода. К несчастью, случай помог мужественному горбуну. Когда он спустился на площадку между башнями, в мыслях его царило смятение. Увидев с высоты сплошную массу бродяг, готовых ринуться на собор, он несколько минут бегал взад и вперед по галерее, как сумасшедший, умоляя дьявола или бога спасти цыганку. Ему пришло было на ум взобраться на южную колокольню и ударить в набат. Но прежде чем он раскачает колокол и раздастся гулкий голос Марии, церковные двери успеют 10 раз рухнуть. Это было как раз в ту минуту, когда взломщики направились к ним со своими орудиями. Что предпринять? Вдруг он вспомнил, что целый день каменщики работали над починкой стены, стропил и кровли южной башни. Это было для него лучом света. Стена башни была каменная, кровля — свинцовая, стропила — деревянная. Эту удивительную стропильную связь собора называли лесом. Такая она была частая. Квазимода бросился к этой башне. Действительно, наружные помещения ее были завалены строительным материалом. Здесь лежали груды мелкого камня, скатанные в трубки свинцовые листы, связки дранки, массивные балки с уже выпиленными пазами, куча щебня, словом, целый арсенал. Каждая минута была дорога. Внизу вовсю работали клещи и молотки. С удесятерившейся от сознания опасности силой, Квазимода приподнял самую тяжелую, самую длинную балку, просунул ее в одно из слуховых окон башни, затем, перехватив ее снаружи и заставив скользить по углу балюстрады, окаймлявшей площадку, спустил ее в бездну. Громадная балка, падая с высоты 160 футов, царапая стену и ломая изваяние, несколько раз перевернулась в воздухе, точно оторвавшееся мельничное крыло, улетевшее в пространство. Наконец она коснулась земли, раздался страшный вопль. Грохнувшись о мостовую, черная балка подпрыгнула, точно взметнувшаяся в воздух змея.